Ровное лезвие выглядело просто и невзрачно. Ему еще требовалась обработка, но уже было ясно, что паренек достиг своей цели. «Идеально!» — изумленно воскликнул субопцион. Солдат взвесил меч на руке, проверяя баланс, осмотрел по всей длине и протянул тирану. «Он идеален, а ведь парнишка сделал его одним только молотком!» По залу прокатился шепоток. «Он не готов, его нужно заточить, без этого оружие не будет законченным», сказал Пертураба, огласив еще одну истину, о которой подспудно догадывался. Для него она была столь же естественна, как и чувство железа. «Верно», задумчиво согласился Домекус, «ты можешь заняться этим позже, в моих мастерских». «Спасибо мне». Мальчик на мгновение задумался, не зная, как выразить эмоции при мысли о том, что его клинок останется тупым. «Мне было бы неприятно бросать работу незавершенной». «Похвально, молодой человек!» Во взгляде Домекаса появилась расчетливость. Он уже разглядел возможную ценность Пертураба, но в упор не замечал его достоинства. Ребенок, новичок в незнакомом мире, был в этом абсолютно уверен. «Быть может, ты захочешь работать здесь и учиться у наших мастеров по металлу. Это хорошая жизнь». «Быть может», — ответил он, — «но мне кажется, я способен на большее». «Например?» — спросил Домекас. Пертураба огляделся по сторонам и указал на пистолет, висевший на поясе субопциона. Сложное устройство с бугристыми выступами и ребристыми кромками вокруг стеклянного цилиндра, внутри которого потрескивала плененная молния. «Это! Я хочу узнать, как оно устроено! И это!» Он махнул на высокий потолок. «Меня тянет строить! Камень говорит со мной, как и железо!» Тиран восторженно хлопнул руками. «И ты еще сомневаешься, Мельтиад! Этот мальчик, воистину, он и есть странник! Да! Да-да-да! Нас свела длань Ануинкай! Я уверен, он дар, неспосланный богами!» «Кто такой Ануинкай?» — поинтересовался ребенок. «Богиня судьбы», — объяснил субопцион. «Как он может быть посланником богов, если даже не знает о них?» Ладонь воина опасливо легла на рукоять меча. «Что такое боги?» — продолжал расспрашивать Пертураба. Слово было чуждо его ушам. «Высшие сущности, что взирают на мир с вершины горы Телев и судят всех людей. Так мы их представляем», — сказал Домекас и жестом указал на скульптуры по бокам от себя. «Близнецы Гозек и Калафайс, тираны среди богов». Мальчик смерил статуи полным сомнения взглядом. «Кто-нибудь видел этих существ?» «Вперед!» Выступил наголобритый мужчина, обильно потеющий в богато украшенной мантии. «Жрец!» — с презрением догадался Пертураба. Он интуитивно чуял их натуру и также интуитивно не доверял им. «Боги отдалились от нас, и в том был их замысел», — начал проповедовать священник. «Царство Божие и мирское отнесены друг от друга. Как две пересекающиеся сферы, они существуют отдельно, но неразрывно». Пертураба усмехнулся. «Невидимый мир? Подобные идеи нелогичны. Все сущее можно свести к рациональным законам реальности». Он замолчал, чем ему было подтвердить собственные слова. Но сам он ощущал глубокую, абсолютную, непоколебимую убежденность. «Богохульство!» — воскликнул жрец. «Вздорные фантазии! Невежество под маской скромности!» — возразил Пертураба. «Не нравятся мне эти ваши боги! они враги здравому смыслу. Но если тебя послали не боги, тогда откуда ты? Спросил Домекос. Не знаю. Мальчик снова умолк. Свирепая жажда сдавила горло. Но хочу узнать. Оставайся здесь, со мной, предложил тиран. Мы обучим тебя всему, что знаем. Я помогу найти твою родину. Но взамен ты будешь служить нашему городу. На войне? Быть может. А в мире? Ты выковал меч, хотя мог сделать и плуг. А в мире? Повторил Пертураба. Внутри занималось неприятное жгучее чувство. Домекос улыбнулся. Получилось неубедительно. Будет и мир. На Лохос никто не нападает. При виде стен нашего города враги теряют всякую надежду и бегут без оглядки. За последние 600 лет никому не удавалось взять Лохос в осаду. Мы не желаем войны, сынок, но порой она необходима, а для мира время всегда найдется. Ледяной взгляд парнишки остудил веселость Домекоса. Кривая улыбка так и застыла на губах тирана. «Лжец!» — говорило лицо ребенка. «Много ли проку будет от стен, если иной враг решит не сдаваться?» «Я таких пока не встречал», — заявил правитель, но в глубине души понимал, что именно такой человек стоит перед ним, обливаясь ручьями пота от жара кузницы. «Если ты будешь служить мне, я должен узнать тебя. Какое у тебя имя?» «Пертураба». «В Лохосе так людей не называют? Что оно означает?» — спросил король. «Не знаю, но это мое имя, и всегда им было. А значение... его я еще узнаю». Мальчик обвел взглядом зал, рассматривая его конструкцию, механизмы, окружающих людей, их наряды и украшения. Оружие, одежда, повадки. Во всем, что он видел, ему не терпелось разобраться. «Я узнаю все», —